сжали насос, то есть увеличили давление. Равновесие сместилось вправо, в сторону меньшего числа моль газообразных веществ. Бурый NO2 превратился в бесцветный N2O4.